– ответила Ася. «Не трогайте меня, Константин Александрович, пустите!» Но он притянул ее к себе сильно рукой. Ася увернулась и бросилась к лежанке, на которой спал Славчик. «Около ребенка не посмеешь!» – сказал ее взгляд. Он действительно не посмел и только смотрел со своего места на нее и Славчика, не делая ни шагу вперед. «Константин Александрович, спокойной ночи! Если желаете остаться нашим другом, приходите завтра, а теперь уже поздно, идите!» Он медлил. «Ксения Всеволодовна, ведь это все только потому, что вы еще очень юная и многого не понимаете. Например, вы еще не понимаете, что такое одиночество в этом городе». И в его голосе прозвучало столько грусти, что на глазах у Аси навернулись слезы. Тем не менее, она осталась, как была, обнимающей ножки сына. «Ему нет еще 3 лет, но это уже мой защитник», — с нежностью думала она. Несколько минут прошло в молчании. «Быть по-вашему, я ухожу». И Кочергин покорно повернулся к двери. Через минуту он крикнул из темных сеней. «Как у вас тут щеколда открывается? Не разберу!» Ася выскочила в сени со свечой и, поставив ее на крышку бочки с водой, подошла к задвижке. В ту же минуту она была опрокинута на пачку соломы, сложенную в углу у двери. Он подмял ее под себя и стал срывать с нее одежду. «Насилие!» — с быстротой молнии мелькнуло в ее мыслях. «Не допущу! О, нет! Этому не бывать!» Извиваясь под ним вьюном, она отчаянно брыкала его ногами и била кулаками в грудь и в лицо. Потом перехватила его руку и впилась зубами ему в палец и изо всех сил сжала челюсти. Он вскрикнул и выпустил ее. В ту же секунду она вскочила и бросилась в свою комнату, защелкнув перед его носом задвижку. В доме наступила тишина. Васе все клокотало от негодования. «Меня насиловать! Меня!» До сих пор все знакомые ей мужчины относились к ней с рыцарским уважением. Мимоза, Беатриче, царевна-лебедь. Ей достаточно было только закрыть глаза, чтобы Олег оставил ее засыпать спокойно. Ни Олег, ни Сергей Петрович не разрешали при ней ни одной сальной шутки, ни одного рискованного анекдота. Она вспомнила, как Шура, прощаясь с ней, сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимой, быть другим». Она вспомнила даже Валентина Платоновича в Москве на лестнице. Но этого доктора воспитали совсем другие круги и качали другие подводные течения. Интеллигентность его была вне сомнения, но изысканной корректности в нем не было и тени. Она заметила это еще в первую встречу, когда он сказал «Кикимора», не зная еще, каковы ее отношения с теткой. «Сбегайте-ка на рынок, поставьте самовар». Ни Олег, ни Сергей Петрович, ни Шура никогда не позволяли себе таких оборотов. Тем не менее, эта дружеская простота имела свою прелесть. Кто мог знать, чем она окажется чревата? «Меня насиловать! Меня! Здесь, около моих детей, в рождественский сочельник! Прийти к гостям, принести елку и выманить хитростью! Подлый, подлый! Волк в овечьей шкуре! Не выйду, пока не вернется хозяйка!» Ноги и руки ее ныли, утомленные борьбой, щеки горели. Она осознавала себя победительницей. Чувство собственного достоинства все разгоралось. В доме было по-прежнему тихо. Ушел или притаился? Вдруг она услышала нерешительный стук в дверь. Через несколько минут он повторился более настойчиво. Она не отзывалась. «Ксения Всеволодовна, в вашей комнате остался на комоде ключ от моей комнаты.